Глава 13. Я долго колебался, прямо ли мне отнести Рее к Алобии или, сначала посетив ее, предупредить, что я ей возвращу ее дар. Последнее показалось мне благоразумнее, так как я не был уверен, что найду Рею в доме, указанном Летой, а бродить по улицам города с подобной ношей было небезопасно. Кроме того, чувство смутной тревоги охватывало меня каждый раз, когда я намеревался раскрыть свой дорожный ларь, чтобы вынуть из него глубоко запрятанный страшный сверток, и я предпочитал эту минуту отсрочить сколько можно. Было уже 11 часов, когда я вышел из дому, так как я рассчитал, что вечером Рея должна быть свободнее, и мне можно будет говорить с нею без помехи. Во все время длинного пути, пересекая сначала мрачную Субурру, потом мраморные форумы, я не переставал колебаться и несколько раз готов был вернуться обратно. Выйдя на Тусскую улицу, где около грязных лавок всегда толпится всякий сброд, сводни, предлагающие девушек, торговцы чудодейственными снадобьями, фокусники и просто воры, я заметил около самой статуи Вартумна, расположившегося на мостовой, индийского гимнософиста. Несмотря на эдикты императоров, воспрещающие всякого рода гадания, он открыто предлагал всем за дешевую плату открыть их будущую судьбу, выкрикивая свои предложения на плохом латинском языке. Я подошел к гимнософисту, положил в его худую, как трость, руку маленькую монету и спросил, что меня сегодня ждет. Тотчас меня окружил толпа любопытных, а гадатель сначала пристально смотрел мне в глаза, потом зажмурился, стал мерно раскачиваться и, наконец, снова взглянув на меня, произнес: «Сегодня ты увидишь нежданное». Я пожалел об отданной монете, протиснулся сквозь толпу, из которой чуть ли не каждый человек, крича, предлагал мне свои услуги, выбрался на пустынный в этот час Баарийский рынок, который подметали городские рабы, и вошел на Эмилиев мост. Здесь я снова остановился, не слыша топота ног, проходивших мимо людей, и долго смотрел на видное отсюда отверстие великой Клоаки, пенным потоком низвергавшее в Тибр отбросы города. Снова мысли о самоубийстве пришли мне в голову, и я думал, как легко прервать мое неудачно начатое существование, перешагнув через ограду моста, и как хорошо вдруг освободиться и от волнения любви, и от всех трудностей жизни. Победив в себе такое малодушие, я заставил себя идти дальше, перешел реку и углубился в незнакомую еще мне затиберинскую часть Рима. Можно было подумать, что я попал в другой город, настолько здесь все отличалось от того, что можно видеть на левом берегу. Не было здесь ни шумной толпы, ни изящных щеголей, ни пышных дворцов и храмов. Улицы были узкие и совершенно темны, так как выступающие верхние этажи закрывали свет неба, и только гул из многочисленных таберн напоминал, что я еще в Риме. Не без большого труда разыскал я папину, на дверях которой была сделана надпись «Экус Бипес», и, расспросив какую-то женщину, узнал, что в доме действительно живет приезжая девушка по имени Мария. Дом был заселен бедным людом, и я долго стучался то в одну дверь, то в другую, пока, наконец, не дошел до самого верхнего этажа под самой крышей. Уже почти потеряв надежду найти ту, которую я искал, я постучал, и там, в низенькую незапертую дверь, но она тотчас отворилась, и на пороге оказалась сама Рея, уже одетая в паллу с куколем. Ее лицо едва было видно из-под этого покрова, но оно вновь показалось мне, как в час на Аппиевой дороге, молодым и прекрасным. Не дав мне времени произнести ни слова, ни даже заглянуть в глубину комнаты, Рея сказала: «Ты чуть не опоздал, Юни, я давно тебя жду». «Как?» — изумленно пролепетал я. «Ты меня ждала? Откуда ты могла знать, что я приду?» «Нельзя больше терять времени», — вместо ответа сказала она. «Следуй за мной». Захлопнув дверь, она стала спускаться по лестнице, а я, снова поддавшись той странной власти, какую она имела надо мной, безвольно последовал за ней. Мы вновь вышли на улицу, и Рея таким быстрым шагом побежала вперед, что я едва за ней поспевал. Она шла, направляясь к окраинам города, вышла на Триумфальную улицу, потом свернула в какой-то узкий переулок. Наконец я настиг ее и спросил: «Куда ты ведешь меня?» «Я не пойду дальше, я только хотел тебя видеть, чтобы сказать...» «Ты меня хотел видеть для одного», — возразила Реа, — «но должен был прийти для другого. Пути Господни неисповедимы». Она вновь устремилась вперед, и я продолжал идти за ней, повторяя себе в утешение слова индийского гимнософиста: «Сегодня ты увидишь нежданное». Уже стемнело, когда Рея остановилась около небольшого домика, одиноко стоявшего неподалеку от городской стены, на улочке совершенно безлюдной. Рея особенным образом постучала в дверь, произнесла какие-то, должно быть, условленные слова, и вход открылся. Когда мы оказались в темном вестибюле, я с последним усилием воли хотел было броситься назад, но Рея крепко схватила меня за руку и повлекла дальше. Миновав несколько комнат, мы увидели свет и, распахнув занавес, вошли в обширный зал, освещенный большим числом лампад, в котором уже было собрано много людей, мужчин и женщин, одетых в белое. «Вот, наконец, Ирея», — сказал кто-то. Я неподвижно стоял у занавеса, ослепленный неожиданным светом, смущенный всем происшедшим, но Рея, указав на меня, громко сказала всему собранию: «Вот тот, о котором я вам говорила. Это Юний, предназначенный судьбой уготовить пути грядущего». Все голоса воскликнули: «Аве Юний!» Я продолжал молчать, не зная, что мне должно сделать, но кто-то опять спросил: «Почему он не в брачной одежде?» Какой-то юноша подошел ко мне, снял с меня мой плащ и надел на плечи другой, белый, закрывший меня до самых пят, застегнул фибулу на груди и потом, взяв меня за руку, провел на другой конец зала, где стояло два деревянных кресла. «Сегодня он должен сидеть рядом со мной», — объявила Реа. Я хотел было говорить, но та же Реа сурово сказала мне: «Молчи», и заставила сесть рядом с собой, причем мы были словно жених и невеста на свадьбе, на виду у всех. Я решил подчиниться воле случая и, постепенно овладевая собою, стал рассматривать, что было у меня перед глазами. Покой, где мы находились, был широк и высок. Дом прежде принадлежал, вероятно, какому-нибудь богатому человеку, потому что был устроен довольно роскошно. Прекрасные коринфские колонны африканского мрамора окружали нас, но вся обстановка состояла из ряда скамей за колоннами, высокого водяного органа с большими медными трубами, помещенного в углу, и разостланных на мраморном полу ковров. Когда мы с Реей сели на наше кресло, все словно по знаку разместились тоже по скамьям, а какой-то старик с длинной белой бородой, похожей на Сатурна, вышел на середину, поклонился присутствующим и возгласил: «Теперь все в сборе. Время, братья и сестры, приступить к служению». Тотчас послышались звуки органа, глухие, но нежные, медленно возраставшие, усиливавшиеся, постепенно заполнявшие весь простор. Было такое впечатление, словно волны океана заливают душу, и всем моим существом начало овладевать сладкое оцепенение, мучительная нега, и временами мне казалось, что я не дышу вовсе. Вместе с тем мне казалось, что какой-то таинственный, голубоватый или зеленоватый свет разливается вокруг, подобный свету от свечения моря. Сколько длилось это оцепенение, я не знаю, но вдруг Рея порывисто встала, выступила вперед и воскликнула: «Сестры, братья, дух повелевает мне говорить». Все обратились к ней, орган смолк, и Рея, стоя посередине покоя, ко мне спиной, начала свою речь голосом сначала тихим, потом окрепшим и обретшим, наконец, необыкновенную силу. «Сестры, братья», — сказала она, — «всем нам были знамения, что времена приблизились. Будем же бодрствовать, чтобы никого из нас жених пришедший не застал спящим. Нет добродетели выше покорности воли Божией. Всеведущий изначало предвидел грехопадение Адама и всемирный потоп, и крестную смерть сына своего, и торжество грядущего, и последний суд. Но сотворил небо и землю, допустил Каину поразить брата, людям даное грешить, Иуде свершить предательство, последнему соблазну прийти в мир. Как из семени, брошенного в землю, с необходимостью вырастает определенное растение, как нельзя маковому зерну сказать «будь дубом», так из семени Творца должен произрасти наш мир и принести свой плод. По плодам его узнают его, и не должно до времени обрывать цветы его, дабы не уничтожить завязи. Добродетель человеческая в том состоит, чтобы согласовать свои деяния с веянием Духа Божия. Все мы, вводимые Духом Божиим, сыны Божии и обязаны Ему сыновьим повиновением. Одни из нас предуставлены Богом, ибо предузнал Он их судьбу на пути спасения. Другие также предуставлены на то, чтобы послужить царю погибели и уготовить ему путь. Можно ли идти против Бога? Дары и призвания Божии непреложны. Кто сына своего единственного не пощадил, но предал за людей на муку, не властен ли нас, сынов своих, послать на погибель за других? Апостол говорит: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне до плоти». Как же, соревнуя апостолу, не возжелаем мы все представить себя в жертву живую, святую, благоугодную Богу? А другой апостол, говоря о том, кому надлежит прийти, и без которого не свершится то, чему свершится предустановлено, пророчествует, что дано ему будет вести войну со святыми и победить их, что поклонятся ему все живущие на земле, имена которых написаны в книге Агнца, запечатленной от создания мира. Все, чьи имена написаны в запечатленной книге, да не противятся воле Божией, да не уклоняются поклониться грядущему, ибо должно ему победить, да не страшатся отлучиться от Христа за братьев своих, как того жаждал апостол. Помните, сберегающий душу свою погубит ее, а губящий душу свою спасет ее. И еще апостол сказал: «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Тайна сия велика, но вы радуетесь и веселитесь о погибели своей. О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Непостижимы судьбы его и неисследимы пути его. Кто познал ум Господен, или кто был советником ему, или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Все из него, им и к нему. Ему слава вовеки. Аминь. Все собрание в одном порыве повторило «Аминь». Рея обратилась ко мне, и я увидел, что лицо ее бледно и глаза расширены. Она походила на статую Сибиллы Кумской, и, указуя на меня, она воскликнула надорванным, но уже другим голосом: «Здесь тот, кто укажет нам путь. Вижу, вижу большой город за тысячу миль отсюда. Вижу высокие стены, дворцы, театры, термы, храмы. Во дворце тот, кто именует себя христианским императором, и с ним советчики его, очи которых закрыты тьмой и которые не чают близости грядущего. Двое идут по улице, и языки Духа Божия над головами их. Да, да, вижу, это я и он. Вот мы входим в двери большого дома, проходим пустые покои. Юноша с лицом ангела нас встречает, волосы у него, как разметавшееся пламя, уста, как кровавая рана, взор благостный, как у Агнца. Счастье, счастье, сестры, братья! Мы двое первые преклоняемся перед ним и его венчаем диадему и власти. Дух мой теряется в веселье великом и ужасе многом. Это скоро, это близко, это уже при дверях». Последние слова Рея прокричала в изнеможении и вдруг упала на подстилки пола. Я поднялся со своего кресла, чтобы бежать к ней и отречься от пророчества, относящегося ко мне. Но все тоже, вскочив со скамей, окружили лежащую и в возбуждении восклицали: «Летанию! Летанию!» Вновь послышались звуки водяного органа, и началась странная летания. Чудовищное искажение того, что христианами поется в их храмах. «Дай нам отлучиться от Христа, предать и возненавидеть Его, послужить врагам Его», — возглашал чей-то голос. «Подай, сильный!» — отвечали хором все присутствующие мужчины и женщины в белых одеяниях, простирая руки. «Возложи на нас печать, на правую руку нашу или на чело наше, всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам!» — возглашал голос. «Возложи печать, сильный!» — отвечали все. «Дай нам быть грешными, впасть в скверну, лгать и любодействовать, убивать и богохульствовать, погубить души наши!» — возглашал голос. «Подай, сильный!» — отвечали все. Всех воззваний я не припомню, но голоса становились все возбужденнее, и под звуки органа присутствующие, все возглашая ответы, начинали двигаться, словно в мерной пляске. Я со всеми другими, поддаваясь очарованию музыки и голосов, невольно двигался тоже и, может быть, тоже присоединял свой голос к общему хору. Незаметно для меня, под чьей-то невидимой рукой лампады стали гаснуть и всех нас окружать, сближая и разъединяя мрак. В темноте сначала еще продолжалось пение, но постепенно стихло, и только слышались звуки органа и странные шорохи от движения людей. Тогда кто-то приблизился ко мне, и меня обняли женские руки. Кто-то своими губами прикоснулся к моим и наложил на них поцелуй. Я воскликнул: «Рея, ты?» Ее голос мне ответил глухим шепотом: «Здесь нет имен, одни только верные». Одно время я сопротивлялся настояниям обнимавшей меня женщины, но в каком-то опьянении был мой ум после всего испытанного, и тело мое в каком-то онемении, словно в смертельной усталости. Я уступил. И так свершился мой брачный союз в неведомом мне доме, среди мне неведомых людей, со странной девушкой, каким-то демоном, посланной мне навстречу на пути моем в Рим. Когда снова зажглись лампады, сперва одна, слабо озарившая темноту, потом другая, я мог видеть, как поспешно покидали белые фигуры одна другую и торопливо расходились в разные стороны. Реи около меня не было. Все в ярком свете как будто избегали смотреть друг на друга, и кто-то сказал: «Пора расходиться». Мне вернули мой темный плащ, и все присутствующие осторожно, поодиночке, начали удаляться из залы. Какой-то человек, судя по лицу, простой работник, подошел ко мне и угрюмо сказал: «Будь осмотрителен, юноша, не попади с ночным стражем и остереги сболтать лишнее». Я молча наклонил голову в знак утверждения, потом меня проводили до двери, и, выйдя на улицу, я с наслаждением вдохнул после душной комнаты свежий воздух и нетвердой поступью направился через весь ночной город к дому дяди.